Солнце жарило все сильнее, под ногами шелестела трава, носилась туда-сюда живность. Под бормотание принцессы и Трод погрузился в себя, не забывая, впрочем, отслеживать периметр. Сердце холодил черный жрец. С каждым днем этот холод становился сильнее, а с утра, когда Трод увидел такой близкий портал, грудь и вовсе сжала. Не страхом, ему слишком давно было страшно, и страх потерял свою силу, рассыпался песком, сожалением и надеждой. Надеждой на то, что такой долгий путь все же не прервется перед самым финалом, что удастся выполнить свою миссию, спасти Алину, вынести жреца на Туру. И сожалением, что он больше никогда не увидит ни Саню, ни Марта с Вики, ни своего дома и дубов, ни того, какой станет Алина по возвращении. Под ноги ему метнулся кабанчик. Трод ступил вправо и повернул голову к равнине, потому что услышал приближающийся знакомый гул. Четыре тоже смотрел туда, а через пару секунд встрепенулась и принцесса, чуть пригибаясь на ходу. Рука ее привычно легла на нож. Сюда, в их сторону, летели с десяток раньяров. Они еще не пересекли реку, но уже было видно, что на каждом не меньше пяти всадников. «Неужели нашли-таки наши следы?» — тихо выдохнула принцесса. — Неважно, — бросил Трод. — Уходим. Они бежали прочь от реки, перепрыгивая через живность, навстречу пожару, и успели убежать метров на 300, когда пришлось замереть за стволами, чтобы не привлекать внимание движением. Стрекозы опустились на берег, всадники стали спешиваться. Их было десятка три, не меньше. Они неспешно переговаривались, похохатывали, снимали с раньяров какие-то веревки с крючьями и были слишком расслаблены для тех, кто прилетел искать беглецов. Норы доставали притороченные к седлам длинные пики, кто-то снимал арбалеты, на стрекозах осталось по всаднику. Принцесса за соседним стволом почти не дышала, когда один из норов, коротко крикнув по-лорташски «начинаем», прицелился из арбалета и на землю, обливаясь кровью, упала маленькая косуля. Второй уже поднимал на пике верещащего кабанчика, затем хладнокровно скинула его со стрия ногой и подцепил на крюк на веревке. Стрекозы, почуяв запах крови, беспокойно зашевелились, но всадники удерживали их за выросты за башкой на шейном сочленении. На высоком берегу разворачивалось настоящее избиение, и намеряне не щадили никого, вытряхивая из стволов ящеров, стреляя в крупных крикливых птиц, забивая поросят и мелких оленей. Охотники разделились. Одни, двигаясь вдоль берега, занимались заготовкой дичи, другие цепляли туши на крючья на веревках, пристегивали к седлам одно из стрекоз. Когда к ней, нервно дергающейся, было привязано штук 20 таких веревок, всадник крикнул, и она тяжело поднялась в воздух, волоча за собой длинные веревки, усеянные тушами, с которых капала кровь. Макс посмотрел на бледную принцессу, которая тоже выглядывала из-за ствола, и одними губами озвучил очевидное. «Это не за нами». Она кивнула, поняла. Армию нужно кормить, и глупо не использовать то, что пожар выгнал на узкое пространство множество животных. Норы распределились на 4 группы по 6 человек. 2 пошли вдоль берега в разные стороны, 2 — вглубь леса. Одна из групп двигалась так, что должна была пройти мимо путников. Шли норы медленно, живность то ли окончательно отупела от огня и страха, то ли не привыкла бояться людей, но почти не пыталась убегать. Макс снова поймал взгляд Алины, показал на землю. Сам лег, пополз к следующему стволу, слыша, как шелестит трава под принцессой. Нужно было по возможности избежать столкновения, и им пришлось низом, ползком или короткими перебежками уходить вглубь леса, к полосе огня, которая, слава богам, была еще достаточно далеко. Спина Чета мелькала впереди. Трод отслеживал, нет ли полянок вехентов, нет ли поблизости пауков, но и принцесса не теряла бдительности, проползая от куста к кусту. В один из моментов Трод едва не подпрыгнул от неожиданности. Совсем недалеко раздался гулкий звук рога, похожий на низкое мычание, и он уже решил, что их обнаружили, замер. Но нет, в отдалении раздался еще один, затем еще с другой стороны, и еще... Макс приподнял голову, оглянулся, но охотники продолжали бить зверье, относить его к раньярам, и никто не пытался преследовать путников. Значит, это была обычная перекличка групп, а не сигнал об обнаружении. До группы охотников было более сотни метров, и они, увлеченные охотой, пока не замечали беглецов. Но разве может вести бесконечно? Вдруг пискнула приглушенно, почти неслышно принцесса, и Макс обернулся к ней. Но она замотала головой, делая страшные глаза, и ткнула пальцем в направлении Чета, который лежал на животе метров на 7 дальше вглубь леса. Трот увидел, как на дракона сверху опускается огромный паук. Мастер не видел тварь, но оказалось, что слышал, и обладал железной выдержкой, потому что дождался, пока паук зависнет метрах в 2 над ним, перекатился в бок, прыгнул и отрубил ему голову. Макс понимал, что Чет постарался снизить шум и поэтому подпустил Лорха так близко к себе, но обезглавленная туша все равно не удержалась на паутине и рухнула наземь. И это услышали и намеряне. Раздались встревоженные голоса. Чет неуловимо быстро вскарабкался по дереву. Макс сделал знак принцессе, и они поползли в сторону, подальше от паука. Оставалось только молиться, чтобы охотники не пересекли их следы, потому что лишь слепой бы не заметил примятые мхи и траву, сдвинутую землю, и не понял бы, что кто-то тут пытается уйти. Когда иномиряне оказались уже совсем близко, пришлось остановиться прямо на земле, среди травы и низкорослых кустиков. Группа из 6 норов прошла мимо Тротта, мимо замершей принцессы к дергающемуся пауку. Остальные группы находились слишком далеко, чтобы услышать звук падения, а берега со стрекозами отсюда уже не было видно. Значит, и остающимся там всадникам не разглядеть, что тут случилось. Охотники столпились вокруг сучащего лапами Лорха, держась на почтительном расстоянии. Все они были совершенно непримечательными, заросшие, с длинными волосами, перемотанными бечевками, в видавшие виды потертой одежде. Лишь один выглядел побогаче и почище, поверх одежды хитиновая кераса. На поясе, кроме ножа, висел и меч в ножнах, и рог. Тханор, аристократ. «У него оторвана башка», — сказал он недоуменно, разглядывая Лорха. — «Чисто срезано», — прошептал другой. — «Кто-то отрубил ему голову. Кто может это сделать?» — «Другой Лорх?» — предположил еще один. — «Слишком ровно для Лорха», — возразили ему. Один из иномирян нервно оглядывался. — «Помните», — сказал он неуверенно, — «из врат вышел красноволосый колдун? Тханор! Я видел, как он отрубает головы охонгам одним взмахом. И на него ведь охотились, когда мы поджигали лес. И бог Девир не зря несколько дней назад явил нам свой гнев». Остальные норы тоже заозирались. Тханор потянулся за рогом на поясе и не успел. Чет рухнул сверху, закрутился, разрубая, истребляя иномирян с той же безжалостностью, с которой они только что били животных. Они даже не успели поднять оружие, крикнуть не успели, только птицы заорали, напуганные, но они и так орали из-за охоты. Одного, который успел отбежать на несколько шагов, Трот снял, метнул нож в затылок. Принцесса замерла за кустом, но он слышал ее частое дыхание. «Их найдут», — сказал Трот в полголоса, глядя на залитые кровью тела. Чет тоже смотрел, но с сожалением и недовольством. Макс знал, что он не любит работать мясником. Из-за стволов стали высовываться крысозубы, дергать длинными носами. Несколько зверьков уже подбежали к телам, вгрызлись в одежду. Справа и слева слышались далекие голоса других охотников. — «Найдут», — кивнул Четтери. «Нужно сделать так, чтобы не было понятно, что их убили оружием. Крысозубы тут не помогут. Нужен кто-то покрупнее». «Понял», — ответил Трот. «Пойдем вдвоем, так вернее». Наклонился, снял с пояса одного из тел убитую птицу. Чет ничего не стал брать. Он оттирал с ладоней брызги крови, которые рябью покрывали и его рубаху, и лицо. «Что вы будете делать?» — раздался тихий голос принцессы. «Маскировать место боя», — ответил Трот. «Вам нужно спрятаться в кронах. Смотрите, чтобы к вам не подобрался Лорх. Если увидите, улетайте на безопасное расстояние». Она не стала спорить, взмахнула крыльями и поднялась к кроне дерева. А Макс с птицей полетел назад, к паутине. Четтери направился в сторону, где в сотне шагов виднелись сети другого Лорха. Через пару минут за инлянцем мчался паук, среагировавший на запах крови. А навстречу Максу бежал Чет, за которым прыжками несся Лорх Хаш, стреляя из клюва паутиной. Она повисала зеленоватыми нитями на деревьях, а дракон неуловимо сдвигался влево-вправо. Мастер добежал до убитых, которых уже облепили крысозубы, перепрыгнул через них, а Лорх Хаш, оглушенный запахом крови, затормозил и с разбега принялся рвать одно из тел. Навстречу ему выскочил паук, которого привел Макс. Сам Трод взлетел вверх, туда, где замерла принцесса. Лорхи с верещанием, с визгом сшиблись раз, другой, разошлись, кружа друг вокруг друга, снова столкнулись, щелкая огромными челюстями. Но, видимо, запах крови бил в обонятельные щели, и пауки то и дело отвлекались на то, чтобы рвануть кусок мяса из тел. Они драли челюстями и хитин убиенного собрата, столкнулись между собой еще несколько раз, но затем даже до паучьих мозгов дошло. Еды хватит на всех, и они, растащив тела, начали пожирать их. Принцесса наблюдала за происходящим широко раскрытыми глазами, бледное лицо, жестко поджатые губы. Трод, опустившись на соседнюю ветку, прижался к стволу и коснулся ее плеча. «Вы могли бы объяснить мне, что собираетесь делать?» — тяжело и тихо сказала Алина, повернув к нему голову. «Зачем вы рисковали? Можно было оттащить тела к поляне Вехента, к той, мимо которой проползали». Его кольнуло то, как спокойно она уже говорит об этом, как спокойно относится. Одно дело они с Четом, другое — принцесса с чистой душой и нежной улыбкой. Ему бы не хотелось, чтобы ее вообще касался такой выбор, чтобы это все вообще коснулось ее души. Но вслух он сказал другое. «Нам нужно было создать впечатление, что они случайно попали под лапы охотящихся эндемиков, Алина. Вехент не оставит следов, но на месте их убийства и на пути к его логову найдут кровь, и это вызовет подозрение. А пауков здесь из-за пожара собралось много, и это можно представить как несчастный случай». Лорхи оставят кости, но измолотят их. Оставят обрывки тел, но в таком виде, что наличие ран от оружия не определит даже лучший следователь. Это не гарантирует, что не будет подозрений, но если бы мы их не приманили, по телам сразу стало бы все ясно. Она молча кивнула, взяла с пояса флягу, отпила, наблюдая за тем, как лорхи рвут тела. Максу невыносимо тяжело было видеть этот почти равнодушный взгляд. Как будто это он был виноват, что не уберег ее от такого опыта. Раздался птичий свист Чета. «Путь свободен!» — мелькнула его фигура далеко справа. «Нужно идти!» — проговорил Трод, и тут с берега раздалось мычание рога. Алина дернулась, со страхом посмотрела на Макса. Первому ответил еще один, затем, несколькими секундами спустя, третий. Наступила оглушающая тишина, прерываемая только чавканьем лорхов, и в этой тишине должен был прозвучать четвертый рог той группы, которую доедали сейчас пауки. Где-то вдали раздались отзвуки встревоженных голосов, заверещали на берегу стрекозы. «Они же сейчас пойдут искать их?» Принцесса перевела взгляд вниз, под тушу паука, туда, где лежало объеденное, истрепанное тело, и рядом с ним рог. Трод перехватил только воздух, потому что она прыгнула почти под челюсти лорха, выхватывая рог, еле увернулась, поднимаясь к кронам, и под клацанье гигантских челюстей поднесла добычу к губам. Над поляной потек вибрирующий низкий звук. Макс, не успев даже чертыхнуться, рванулся к ней, уводя в сторону от паутинной нити взбешенного лорхаша. Схватил за руку, она бросила рог наземь, и потянул дальше, за папоротники, оглядываясь, чтобы убедиться, что пауки вернулись к пиру. «А теперь по земле!» — прошипел он, направляя Алину вниз, за Четом. Это было единственное, что он мог сказать разумного. Она лишь вытерла с лица кровь того, кому принадлежал рог, и молча побежала за драконом, и ее даже не передернула. Передернула Трота. О привале пришлось забыть, беглецы снова неслись по лесу ближе к пожару, чтобы обойти остальные группы охотников и замести следы. Даже если учесть, что безрассудный поступок принцессы дал им немного времени, в следующую перекличку пропажа обнаружится. Остается надеяться, что за это время лорхи дожрут тела до неузнаваемости. Было ужасающе душно, но ветер пока помогал путникам, струился в сторону пожара. Стало понятно, почему чаще вдоль обрыва не задеты пламенем. Каменные выходы шли не только террасами перпендикулярно берегу, но и длинными языками параллельно нему, создавая естественные преграды. Лицо принцессы было покрыто пленкой пота, волосы повлажнели, но она держала дыхание и лишь немного замедлялась на спусках и уступах. Бежала наравне с мужчинами, взглянула на Трота и, видимо, все прочитала в его глазах, потому что в ее собственных мелькнуло очень знакомое, упрямое выражение. Через время, показавшееся бесконечностью, за спинами послышалось далекое гудение рога, второе, третье, и тишина. А затем повторно, сильнее, настойчивее, еще раз, и еще. Долгая, очень долгая пауза, за которую беглецы успели пересечь две террасы и рощи между ними, и только тогда снова зазвучали рога так нервно, что стало понятно, пропавшую группу обнаружили. Оглянувшись через несколько минут, Макс заметил, как далеко позади над деревьями поднялись четыре стрекозы и полетели к лагерю. Оставалось только гадать, свяжут ли уничтоженные пауками тела спутниками, которых ловили уже долгое время и которых должен был убить, если не пожар, то бог, или все-таки нет. На шаг беглецы перешли тогда, когда террасы закончились и началась низина с пружинищей под ногами мшистой землей, настолько плотно заросшая папоротниками, что бежать не получалось. Было душно и влажно, даже в тени, а солнце сюда, под густые кроны, почти не проникало. Принцесса, не останавливаясь, сняла с пояса флягу, зубами вытащила пробку, плеснула воды на руку и стала ожесточенно оттирать запекшуюся кровь вокруг рта. Трот молча шел в нескольких шагах рядом. Дракон оглянулся на него, на нее. В его глазах мелькнула жалость, он замедлился еще немного. Алина снова подставила руку, чтобы смочить ее, и что-то пробормотала ругательное. Руки у нее дрожали так, что она не попала в ладонь. «Я помогу», — сказал Трот, снимая с пояса свою флягу. «Остановитесь». Чет скользнул дальше. Алина замерла у поваленного, увитого лианами и толстыми наплывами мха, папоротника. Руки подставила, но смотрела в сторону. Упорно. Умылась, затем с усилием повернула голову и с тем же упрямством уставилась прямо в глаза Максу. «Если бы я предполагал, что вы способны так рискнуть, я бы лучше уничтожил всех иномирян в этом лесу», — выталкивая из себя слова, проговорил он. «Вы хоть представляете, что бы было со мной? Погибни вы там!» Она выпрямилась и посмотрела на него уже не с упрямством, а с какой-то щемящей, оглушающей яростью. «Я?» — прошептала она свистяще, задрав голову, почти скались. «Представляю ли я? Я? Нет, откуда же мне представить, профессор Трот? А теперь и вы, наконец-то, можете это понять. Жаль, что слишком поздно». Алина ткнула мокрыми ладонями ему в грудь. «И не смейте больше меня отчитывать. Никогда. Вы не имеете никакого права меня отчитывать после того, как сами, как упрямый осел, как...» Ее голос сорвался, она закашлялась, но продолжила. «Сколько раз вы рисковали собой, хотя именно вы должны дойти до портала в целости? И что? Вы мужчина, вы герой, а стоило мне совершить разумный поступок, так я безрассудна?» «Это было неразумно», — отчеканил он, — «самоубийственно». «Это был единственный выход в той ситуации», — рявкнула она. «И вы бы ничего не сказали, если бы это сделал Четтери». Макс выдохнул, заставляя себя успокоиться, хотя внутри все дрожало от злости. Протянул руку, коснулся ее щеки, шеи и притянул к себе. Она так удивилась, что даже не стала бить его дальше. Просто стояла, тяжело дыша, напряженная, как струна, у его груди. «Потому что Четтери десятки лет сражался с монстрами», — сказал Трот тихо в ее макушку. «От принцессы пахло гарью, потом, землей и тиной». И все равно ему хотелось коснуться ее губами. «И потому, что он не моя жена». Алина замерла и вдруг за мгновение расслабилась, успокаиваясь. «И слава богам!» — откуда-то из-за папоротников ворчливо прокомментировал дракон. «Я бы не согласился, видит богиня. А теперь, когда вы так славно поругались, мы можем идти?» Принцесса хмыкнула в грудь Троту, и он сам тоже улыбнулся, но Алина уже отступала от него. В ее лице не осталось ни следа недавней ярости. «Подожди, Четтери», — попросила она, доставая нож. «Ты не мог бы подойти ко мне? Я кое-что придумала». Трот прикрыл глаза и заставил себя молчать, наблюдая, как она делает на ладони небольшой разрез и чувствуя, как ходят на скулах желваки. И после он тоже молчал, когда она с собственной кровью выводила сзади на рубахе мастера слова «Нам остался день пути». Четтери через плечо косился одобрительно. «Опять будем ссориться?» — тихо спросила принцесса, когда Трот взял ее руку, чтобы залечить. Он покачал головой, проводя пальцами над раной. Кровь наполняла ее ладонь. Дракон в стороне жадно пил воду, задрав голову. «Похоже, — сказал Трот, — мне придется привыкать к тому, что вы теперь сами принимаете решение, Алина». Она улыбнулась, отняла руку, уже почти залеченную, и поднесла к его губам. «Жалко, если пропадет», — проговорила она серьезно. «Я бы предложила и Четтери, но неизвестно, как на него подействует черная половина моей крови. Остаетесь только вы. Нам ведь нужно использовать любую возможность чуда, правда?» Трот покачал головой, но, вопреки всему, что ощущал, склонился к ее ладони и коснулся языком крови. Было солоно и горячо. По телу словно плеснуло жаром, и он, чувствуя, как по жилам пробегает дрожь, провел языком по коже еще раз и еще, пока на ладони не осталось ничего, кроме розового шрамика. Выпрямился. «Не так страшно, да?» — прошептала принцесса с нежностью, аккуратно касаясь его губ пальцами, то ли гладя их, то ли стирая кровь. Он не стал себе отказывать, поцеловал эти пальцы и усмехнулся. «Не страшнее, чем вы в гневе, леди Трот». Сбоку раздалось покашливание, и они повернулись к дракону. Тот выглядел таким же уставшим, как они оба, но смотрел на них с очень исследовательским прищуром. «Отчего-то именно сейчас я понял, что хочу к жене», — проговорил он иронично и задумчиво. «И если мы тронемся, наконец, с места, я увижу ее раньше, чем еще через 500 лет».